хотим себя показать. Но если бы все делали то, что хотели, было бы намного лучше. И я в это еще верю. В то, что люди еще могут так зажить. А потом спит, все дела. Ерунда ваши болезни. Все не так элементарно и глупо. Нужно начинать вспоминать моменты. Вот попробуй. Мой друг долго молчал. Я закурил сигарету и смотрел на него сквозь дым. Когда я прощался с девушкой своей, она на учебу уезжала в Минск. Перед тем, как зайти в вагон, мы с ней поцеловались, что-то говорили. «Да не бойся ты так, чувак, говори». Уходя, она снова взглянула на меня и показала средний палец. «Опьяняться до последнего. Я буду проявлять агрессию. С человеками по-другому никак. Либо ты, либо тебя. Останешься на все как у людей? Молодец. Держи Галкина на Новый год, оливье, Балтику, отдых летом, рутину, детей. Идите нахуй, человеки. Я не сдамся. Идите нахуй, бляди. Я возьму в руки автомат. Стану паразитом, ударю, выкопаю яму и буду жить в ней. Но я выберу все сам. Если найду покой в такой жизни, нет проблем. Но пока моя юность знает только ее груди, ночь, портвейн и чужие города. Поиск моей юности завершающей точки, и есть завершающая точка. Как сказать «ночь»? Никак. Ее незачем говорить. Ночь – это редкая, исконная вещь, которую говорить не нужно. Ее нужно чувствовать, проживать. Ночью все по-другому, все вокруг голое, все спят, и все вокруг принадлежит только тебе. Ничего не боясь, ничего не слыша и не видя, я дотрагиваюсь до губ Жене, проживаю первую любовь, разговариваю не с людьми, а с их сердцами. Только ночью самый закрытый человек может раскрыться как бутон, и все черви, которые будут проползать между лепестками, слушают тишину вокруг, которая самая музыка. Если у вас ночь, отложите книгу, откройте форточку, закурите сигарету и напишите или позвоните человеку, которому вам есть что сказать, сказать, чего боялись. Ночь все простит, напишите и лягте на пол. Ночь. Я влюблен и пьян. Прекрасно. Я будто попал в какое-то французское черно-белое кино с привкусом советских фильмов о любви. Память. Прошлое – ужасная штука. Она заставляет стоять на месте и время от времени говорить «когда-то было лучше». А лучше ведь никогда не было. Есть только сейчас. Ты читаешь книгу, смотришь фильм, говоришь с родителями, но вспомнить ты это не сможешь, потому что это не последний раз. Это обычное дело. Обычное, не странное, не заветное, не важное. А если ты отпустишь и сделаешь то, что хочешь, это ты запомнишь, уверяю. Стань странным, непохожим. Будь безумцем. Отпусти, иди и сделай. Бояться незачем. Тебя затравили какими-то правилами, моралью, страхом и пустыми устоями. А если ты пойдешь и сделаешь, так почему ты сидишь и читаешь эту книгу? Если б книги были важны, люди бы давно забыли о принципах и влюблялись во все вокруг. Все ерунда, чушь, неважно, все пройдет. Нужно только верить, что влюбленность останется. Запомни этот момент, объединяйся им. Мне будет обидно, если ты не отложишь книгу и дальше будешь читать ее. Незнание зовет тебя. Безумные разговоры, алкоголь, чаи и поцелуи. Купи пачку сигарет и выйди на улицу. Познакомься с первым встречным человеком. Выучи какие-нибудь стихи и расскажи их на площади. Делай! Книги, какие-то проблемы, стихи и люди. Это тоже не важно. Важно только, что ты чувствуешь. Важен момент. Если тебе нравится читать, читай. Но помни, не упусти момент. Сейчас ведь кто-то где-то исполняет свою мечту, а ты сидишь и читаешь. Плывут мысли, которые тебя могут дальше затравлять, а могут и помочь жить. Нужно лишь только опьяняться, мой милый друг. Нужно лишь выйти и найти безумцев, поговорить с лесом, с ночью. Не нужно разочаровываться больше. Зачем? Первые свои разочарования люди получают, наверное, от первой влюбленности в девушку или в парня, потом от родных, окружающих, общества и дальше по наклонной. Но все рядом, все очень просто. Делай, что хочешь. Вот и все. Поговорим о любви. Раньше я любил выпить, и однажды я пьяный шел по мосту. Был тихий вечер, мои глаза слипались, но я знал, что домой мне не по пути. Чувствовался запах города, запах тишины. Я зашел в укромное место. Там была лишь только лавочка. Я прилег на нее, вставил наушники в уши. Один из них, как всегда, не работал, но во втором слышалась сладкая музыка. Я смотрел на звезды, и они говорили о завтрашнем дне, а я закрыл глаза и незаметно уснул. Проснулся утром на лавочке, в том же сквере, и был удивлен. На мне лежало красное одеяло, похожее на тряпку. Свежо пахло ранним утром, я был счастлив и пошел гулять, и встретил незнакомку. Сказать, что нам было интересно вдвоем, ничего не сказать. Я была более осведомлена в вопросах жизни, чем Наташа, а она, в свою очередь, гораздо больше знала о чувственном мире, в то время как я выучила сюжеты всей русской классики, перешла к мировой и лишь иногда бралась за какие-нибудь запрещенные родителями постмодернистские романы. Натали знала множество любовных книг и книжечек, как стоящих, так и откровенно плохих. Мы делились опытом, пересказывая друг другу реальные и нереальные события наших коротких жизней. Мы ели гадости, пробовали курить, прогуливали школу, делали миллиарды глупостей, сходили с ума вместе. Натали могла открыться лишь мне. В тот момент на публике она оставалась все такой же зажатой и скованной. Она говорила, что театр помогает ей перебарывать свои комплексы. Я убеждала ее, что она самая красивая и самая сексуальная. Мы наряжались в мамины платья, наносили кучу косметики на наши детские лица. Мы втайне брали родительские камеры и проводили мини-фотосессии. Мы восхищались получившимися фото, на которых на самом-то деле скорее напоминали малолетних проституток, чем светских львиц. В конце концов, она сказала: «Это восхитительно. Хочешь, научу?» Я рассмеялась, но она была вполне серьезна, спрашивая: «Так что мой первый поцелуй и секс состоялись именно с ней?» Я помню прекрасно нашу вторую с ним встречу. Я опять пришла раньше на час. Пошел ливень. Я пряталась под крышей какого-то киоска, а он пришел весь мокрый. И с полчаса, пока он не высох, я наблюдала, как стекает вода по красивому его профилю. Я была до безумия влюблена в его черты. Изгибы, резкие, будто выточенные из мрамора. Крепкое телосложение. Мы просидели часа три в парке, разговаривая. А когда расставались, он обнял меня, как и в прошлую нашу встречу. Но когда пришло время разомкнуть объятия, он этого не сделал. И мы поцеловались. Мне почему-то было невыразимо грустно, хотя и хорошо. Я едва сдерживал слезы. Такого счастья было слишком много. Я чувствовал, что ничего хорошего не будет, но я была слишком поглощена радостью. Меня восхищало то, что он влюблен, и даже то, что в тот момент я бедрами чувствовал его стояк, несмотря на то, что наш поцелуй длился не более нескольких секунд. Я встретил ее на остановке, и мы пошли искать место для того, чтобы начать самое интересное. На детской площадке под деревом с огромными раскидистыми зелеными ветвями, сидя на наполовину вкопанных в землю покрышках, мы пили коньяк и делились друг с другом своими историями. Ну, так как я долбоеб, которому нужно выпить очень много, потому что организм такой, я предложил ей взять вторую бутылку. Мы сходили до квартиры и взяли еще. Потом зашли в заброшенное здание, и там говорили многое. И мы шатались по улице, пьяные, держа друг друга за руку. В тот день я впервые поцеловался. Я очень долго мечтала побывать в горах, только с ней, без посторонних, незабываемо. То, как мы сжигали страницы моих дневников, сидя на расстеленном пледе, на полянке. Символичность, уничтожить прошлое. Вместе, втаптывая в землю пепел, его больше нет. Теперь есть только мы. Подъем к горному монастырю, около которого внезапно обнаруживается мужчина, читающий службу, вынуждая подняться выше и ждать. Однако это позволяет провести больше времени, сидя рядом на солнце, пытаясь отбирать ее сигареты, повязывая ей на шею свой шарф, поправляя его и чувствуя разливающееся. Нежность на затекающих ногах, сидеть напротив нее, обнимая ее колени и улыбаясь, наконец-то спуститься к монастырю, поддавшись порыву, во время объятия начать кружиться в странном подобии медленного танца, случайно упасть на дно колена, спускаясь вниз, пропустить множество автобусов, чтобы уехать в полупустом, но так и не дождаться, вспоминать об этом дне, закрывая глаза, и чувствовать в своих волосах прохладный ветер, перемешанный с еще теплым солнцем. В моей голове каждый раз, как ты дотрагиваешься до меня, начинает играть мелодия, которая несколько недель назад закладывала нам уши в общественном толчке, где мы полюбили друг друга. Началось новое кино, пишется новое стихотворение. Слышишь, слова капают тебе на ноги, на живот, на бумагу. Я не тот человек, который может жить, не думая. Я чувствую груз времени на своих плечах, когда бегу по полю с бутылкой вина, когда занимаюсь любовью с незнакомкой на берегу озера Бараслава, когда с другом медитирую, пьяный, в лесу, неподалеку от дома, когда пишу больной поэму об уродах, когда на Новый год разговариваю с потасканной любовью